Глава 6. Кто отец и откуда берутся дети? Как женщина выбирает мужчин? Мы часто слышим от психологов, что женщина выбирает мужчину, похожего на ее отца. Правда ли это? Это правда, но только отчасти. В случае ранней утраты отца, который был так необходим девочке, да, так и есть. Мужчина, которого она выбирает, часто занимает место ее утраченного отца. Такие женщины неосознанно ищут в мужчине определенные черты отца, значимые для них — надежность, взгляд, теплоту, иногда даже и критичность по отношению к ней. Она может говорить про своего мужчину. «Он так меня критикует, прям как мой отец». Но женщина, как правило, не осознает, что эти черты мужа являются связью с утраченным, но необходимым объектом. Утрата, лежащая в сердцевине нашего существа, — это то, что мы ищем. Утрата движет нами на нашем жизненном пути. Но если отец жив, и он занимает свое почетное место отца, то второй отец ей ни к чему, и мужчину выбирают иначе. Как раз наоборот, в таком случае женщина склонна выбирать мужчину, в котором воплощено то, чего ее отцу как раз не достает, то, чего ему не хватает. Например, если отец суров, то мужчину выбирают нежного и заботливого. Если серьезен и сдержан, то ищут легкого и страстного. Того, кто проявляет свои чувства. Если отец все время отсутствовал, то предпочитают домоседа. Если отец не занимался детьми, то интересен чадолюбивый. Не сам отец, а скорее то, чего женщине в нем не хватало, будет неосознанно определять ее выбор. Нехватка отца и будет направлять ее желание. Отец, которого нет. Но что делать, если отец почти не присутствовал и был крайне слабой фигурой? То есть, когда женщина не имеет никакого представления о его нехватке или когда он одна сплошная нехватка, тогда путь значительно усложняется. Сначала женщине необходимо эту отцовскую фигуру для себя создать, а затем уже двигаться дальше. Если у женщины не было отца, или она рано его лишилась, это может создавать ощущение полного отсутствия опоры. Ощущение, что тыл отсутствует, что за спиной никого нет. Иногда это буквально может выражаться в проблемах со спиной. Такой женщине необходимо сначала найти надежную и присутствующую фигуру. И тут существует масса вариантов. Но так или иначе, важно, чтобы эта фигура постоянно была рядом. Избранник может быть не слишком интересным, не очень ярким, но важно, чтобы он был, и чтобы он никуда не делся. Женщина может это организовать, выбрав мужчину, который любит ее сильнее, чем она его. Такой мужчина способен постоянно мониторить, где она, пытаться контролировать. А ей, хотя она может постоянно жаловаться на него, все равно важно, что он именно такой, олицетворяющий присутствие и надежность. Или другой вариант. Надежность избранника может выражаться в наличии у него ресурсов. И рядом с ним она никогда не столкнется с бедностью. Он дает ей чувство безопасности. Или можно выбрать мужчину, который никуда не денется. И тот, кто лежит на диване. Сознательно ее может страшно бесить, что он ничего не делает, ни к чему не стремится, что он все время дома. Порой она зарабатывает сильно больше, чем он. Но именно этим он ей и важен. Он всегда рядом, и она контролирует ситуацию. Он не уйдет. Таким образом, женщина сначала создает для себя этот опорный, надежный, присутствующий, контролируемый объект. Объект, который олицетворяет для нее постоянно присутствующую отцовскую фигуру, которой у нее не было. И с ним она может создать семью. Семья — это про надежность, про опору, про то место, где тебя ждут, ценят и принимают. Да и в принципе надежность для женщины очень важна. Но тут возникает, собственно, второй момент, о котором вы наверняка уже догадались. А как же ее желание? Изменить мужу или опоздать на работу. Когда она создала себе эту надежную фигуру, и теперь у нее есть опора, тут-то и начинает заявлять о себе ее собственное желание. Но не раньше, чем она почувствует, что у нее есть ощущение надежности. Сначала ее желание начинает ощущаться как смутная неудовлетворенность, которая постепенно нарастает. И в какой-то момент ее желание может заявить о себе в форме, неприемлемой для требований, предъявляемых семейной жизнью. Например, у нее могут вспыхнуть отношения на стороне. Это можно сравнить с опозданиями на работу. Опоздание — это противостояние нашего желания внешнему требованию. С одной стороны, работа, которая требует определенного соответствия и призывает нас приходить вовремя, — это требование. А с другой — маленькие опоздания, которые воплощают собой присутствие нашего собственного желания. Но тут, как и в семье, тоже есть вещи приемлемые и неприемлемые. Опаздывать каждый день на 5 минут — это одно, но опаздывать каждый день на 3 часа — это совсем другое. Также обстоят дела и в отношениях, требования семейной жизни с одной стороны и собственное желание с другой. Но есть один важный момент. Чтобы были опоздания, нужна работа. Если у человека нет работы, опаздывать ему уже некуда. Работа дает не только ощущение требований и скуки, но и надежности и прикрытого тыла. С исчезновением работы становится желанной уже не опоздание, а сама работа. Так же и в семейной жизни. Желание зачастую заявляет о себе в форме внебрачной связи. С одной стороны, у женщины душный, надежный и хороший мужчина, а с другой — страстный, но тот, от кого нет и не может быть никаких гарантий. Мужчина не чувствует, что должен выбрать между двумя женщинами. Он должен не спалиться. А женщина чувствует, что должна определиться и мучается виной, но в реальности не может сделать выбор, как и мужчина. Она не может отказаться ни от того, ни от другого, ни от надежности, ни от своего желания. Она мечется между одним и другим, как Каренина по железной дороге между Москвой и Петербургом. С неосознанной фантазией о том, как сохранить обоих. Сохранить или примирить. Например, Каренина пытается подружить мужа и любовника у своей постели через свою болезнь. «Я умираю, обнимитесь же». Или у женщины может возникнуть фантазия о том, чтобы соединить оба этих образа в ком-то третьем. Он не должен ничего знать. Проблема в том, что одна фигура имеет значение только при наличии другой, как и опоздания имеют значение только при наличии работы. Как только надежная фигура муж уходит, например, узнав о романе на стороне, то все. Желание, которое было воплощено в любовнике, теряет для нее такую большую значимость. Опоздания должны быть такими, чтобы тебя не уволили, поэтому важно, чтобы муж ничего не знал. Это очень опасное знание, которое грозит разрушить всю конструкцию сидения на двух стульях. К тому же, как мы говорили, незнание играет важную роль в устройстве нашего желания. То, что другой не знает, что другой исключен, может очень возбуждать, а знание лишает такую игру желания всякого смысла. Незнание мужа и знание, которое есть у любовника, включены в игру и поддерживают желание. Ведь муж почти никогда не знает о любовнике, а любовник практически всегда знает о муже. Даже во снах тема незнания в связке с возбуждением может заявлять о себе очень ярко. Возникает ощущение, что тебя могут застукать, обнаружить, что ты можешь попасться. Желание живет там, где знание ускользает. В этом смысле истерички совсем не случайно держат мужчин в неведении относительно своей жизни. Это сохраняет желание. Параллельно или последовательно? Женщина не может выбрать из двух не потому, что она тварь, а потому, что ей важно и то, и другое. И она никак не может объединить все в одной фигуре. Можно условно разделить женщин с проблемами в отношениях на две группы. Первая — это те, кто идут путем последовательного перебора. Сначала женщина идеализирует одного, затем его обесценивает и переходит к следующему. Она находит сильного, тут же вступает с ним в борьбу, кастрирует его в своих глазах и опять ищет сильного, который ей необходим как воздух. Есть и второй тип женщин. Они выстраивают параллельные отношения, в которых один мужчина ее любит и олицетворяет надежность, но ему она не может отдаться целиком, а второй воплощает собой то, чего не хватает первому — желание. И создав такую конструкцию, она начинает мучиться невозможностью выбора, потому что ей нужно и то, и другое. На протяжении жизни у такой женщины время от времени возникают параллельные отношения, которые она мечтает соединить, но не может. Кто же настоящий отец? Есть еще одна проблема выбора у женщин — выбор того, от кого она хотела бы ребенка. Но вопрос в том, что отцом ребенка не должен быть тот, кто замещает отца. То есть, если такая женщина нашла мужчину, который заменяет ей отца и который выбрал ее, он не должен стать отцом ее ребенка. Подсознательно это слишком близко к инцестуозности. И поэтому у некоторых женщин есть неосознанная фантазия, назовем ее «расщепленный отец». Она хорошо иллюстрируется античным мифом о Зевсе, который в замаскированном виде спускается к простым смертным девушкам, чтобы их оплодотворить. Например, к жене Амфитриона Алкмене, который, что немаловажно, он явился именно в образе ее мужа Амфитриона. С Зевсом невозможно жить, с ним даже разговаривать невозможно, но он может оплодотворить и исчезнуть. Например, Геракл — сын Зевса, его отец — Зевс в образе Амфитриона, а его папа — Амфитрион. Заметьте, чтобы женщина захотела от мужчины ребенка, в нем должно быть немного от Бога. От мужчины с большой буквы. В Амфитрионе должно быть немного от Зевса. В патриархальном обществе мужчина — это не просто мужик. Он неявно олицетворяет собой как раз мужчину с большой буквы. Таким образом, все в каком-то смысле беременеют от Зевса, но, к счастью для многих, этот Зевс воплощен в муже. И это, кстати, одна из причин, по которой некоторым женщинам нравится бесить мужчину. Когда он в гневе, в нем проявляется совершенно другой мужчина, для нее незнакомый. И этот же мотив проявляется и в историях про вампиров и оборотней. В мужчине проступает что-то иное, скрытое от нее в обычной жизни. Так вот, для некоторых этот Зевс воплощен на мгновение, достаточное для зачатия, в муже. А для некоторых, к сожалению, Зевс возникает на стороне. И тогда возникает такая кривая конструкция: биологический отец один, а тот, который даст имя и будет растить, папа, другой. Забеременеть от одного, того, с кем связано желание, растить с другим, надежным. Это, как правило, просто женская фантазия, но иногда она находит воплощение в реальности. Для этого не обязательно, чтобы женщина изменяла. При таком количестве разводов после рождения детей часто именно так и происходит. Как в фильме «Клеопатра», она рожает сына от Цезаря, а растит его с Марком Антонием. И в истории Карениной, где Анна беременеет от Вронского, и дочку Аню в итоге растит Каренин. Таким образом, Каренин, наконец, бессознательно обретает свое верное место. Место папы Анны Карениной. Просто реализует это через дочку. Как вы видите, вопрос, откуда берутся дети, совсем не такой простой и не такой уж очевидный, и выходит за рамки чистой биологии отцовства.